До полудня Михаил Гронский успел получить отчет от своего помощника, майора Нефедова, которого отправил в Нарову. Арва Каласа там хорошо знали. Приезжая в Ивангород, бизнесмен часто посещал этот ресторан, делал щедрые заказы и оставлял солидные чаевые персоналу. Нередко он приходил в обществе женщин, эффектных красавиц или холеных деловых леди. В свой последний вечер Арва Робертович тоже приходил с женщиной. Вернее, первым явился он и минут 40 потягивал коктейли в лобби, пока не появилась его дама. На вид ей было около 50 лет. Стройная, моложавая, элегантно одетая, с каштановыми или темно-рыжими волосами до плеч. «Мне показалось, что у них какой-то конфликт», — сказала официантка, которая обслуживала столик. «Они за ужином все время выясняли отношения. Нет, не скандалили, наоборот, разговаривали еле слышно, но по лицам и жестам было видно, что оба на взводе. Он ей явно претензии предъявлял, она злилась. Когда я подходила, они сразу замолкали и смотрели в разные стороны. Пару раз он пытался взять ее за руку, а она выдергивала, да с таким раздражением. Нет, она ушла первой, не доела свой десерт, а он еще минут 40 просидел, съел десерт, выпил кофе, заказал еще две порции старого Таллина в лобби, а около 3 часов попросил счет. Когда я подходила к нему с папкой, он чертыхался по-эстонски себе под нос. «Да, достаточно хорошо знаю язык. К нам часто эстонцы приходят. Когда увидел меня, умолк, но я успела услышать. Не тут лиц, иса канецет. Проклятая шлюха, ты пожалеешь». Перевод с эстонского, примечания автора. «Когда он забирал пальто, — поведал гардеробщик, — все ругался под нос по-эстонски, бубнил, что кому-то напомнит, где ее место. Видимо, сильно поругался со своей бабой. Допекла она его. Нет, она из местных, лицо знакомое, но раньше мы их вместе не видели». «А она, когда из ворот вылетела, — припомнил парковщик, — бормотала на ходу: "Пусть только попробуют, сволочь, принесли тебя черти". В портмоне убитого в прозрачном плексигласовом окошечке нашлось довольно старое семейное фото. В углу слева была гравировка «Пярну, отель Виктория, 1991 год» на эстонском языке. На фоне живописного старинного здания стояли молодые, не старше 30 лет, Арва Робертович с невысокой женщиной. Женщина была немного похожа на актрису Одри Хепберн, миниатюрная, изящная, с белой кожей, выразительными карими глазами и волнистыми каштановыми волосами. Арва Робертович держал на руках девочку лет 2-3. Женщина положила руки на плечи девочки постарше, примерно 5-летней. На обороте подпись от руки тоже по-эстонски. Август 1991 на море. Стройная, одета со вкусом, с каштановыми волосами. Не она ли вчера с ним была? Подумал Гронский, всматриваясь в точенное лицо молодой женщины на фото, отметив ее элегантное бежевое платье до колен и ажурные мыльницы цвета черного шоколада, явно не из жесткого пластика, стиравшего в кровь ноги российских модниц начала 90-х, а из более мягкого качественного материала. Пришел ответ на запрос о семейном положении Каласа. Разведен, 2 дочери от первого брака, 1986 и 1989 года рождения. Старшая Мария Арвовна, дизайнер интерьеров, проживает в Палдиске с мужем и 2 детьми. Тамила Арвовна, IT-технолог, проживает в Таллине, замужем, 1 сын, 13 лет. В эстонской столице проживает и ее мать, первая жена Арва Каласа Инга Эрнестовна, урожденная Карис, художник-фрилансер. Но когда Гронский позвонил ей на домашний телефон, домработница неприветливо буркнула в ответ, что накануне хозяйка уехала навестить кого-то из родственников, и когда вернется, не сказала. «Она передо мной не отчитывается», — едко добавила женщина, забыв даже изобразить, будто плохо понимает собеседника. «Значит, Инги Каллас в Таллине нет. Куда она могла поехать? В Палдиске к старшей дочери? Или в Нарву к бывшему мужу? Так или иначе, надо ее разыскать и опросить». Нужно будет еще выяснить, не видели ли ее в Монг, в Нарве. Там Каллас проводил семейные, дружеские и деловые обеды. А в Нарове предпочитал с пассиями встречаться. Не так давно он беседовал в Монг с Морским и его женой. Морской. Да, не зря меня так насторожило известие, что он получил пропуск в Ивангород. Не успел приехать, бац, и уже имеем убийство. Вдобавок, Морской с женой в Ивангороде поселились в доме Калью и Тамары Луц. Тамара Луц, в девичестве Осколова, родная сестра матери Вероники Орловой, жены Морского. А муж Тамары Ивановны, Калью Луц, в первой половине 90-х попытался заняться предпринимательской деятельностью, но его фирма не просуществовала и года в условиях жесткой конкурентной борьбы. Его буквально затоптали, не оставив от едва вставшей на ноги фирмы камня на камне. Да еще через подставных лиц навешали на Калью Микхельевича огромные долги. И Луцу пришлось потрудиться, чтобы их выплатить, не оставшись на улице. Каллас его голым оставил, ободрал как липку, так сказали оперативникам Гронского. Увидев фотографию Тамары Луц, Гронский рассматривал ее довольно долго. Тамара Ивановна была немного похожа на Ингу Каллас. Стройная, белокожая, с волнистыми каштановыми волосами и тонкими чертами лица. Глядя на эту моложавую эффектную даму, трудно поверить в то, что ее старшему сыну уже перевалило за 40. Знала ли она, кто уничтожил бизнес ее мужа? Знакома ли была с Каллосом? Нужно проверить. С такими наработками Гронский в полдень звонил в дом Луцев. После недолгой паузы его впустили. Молчаливая очкастая блондинка лет 35, наверное, помощница госпожи Луц, проводила его в гостиную, где его уже ждали Виктор Морской с супругой. Всемогущий Витька Святоша вблизи выглядел обычным молодым человеком. Никогда не подумаешь, впервые его увидев, что значится в его личном деле. Одет просто. Джинсы, рубашка в клеточку. Рукава закатаны, волосы слегка взъерошены над лбом. Держится тоже очень просто. Никакого высокомерия, надменности. Но в глазах холодный стальной блеск и линия рта жесткая. Жену Морского Веронику Орлову Гронский хорошо рассмотрел возле Астри в Нарве. Красивая статная женщина, высокая, с хорошей фигурой, держится скромно, но с достоинством. Излучает уверенность в себе, острый ум и наблюдательность. Одета тоже без вычурности. Синие джинсы, голубая рубашка пола. Плотный трикотаж выигрышно обтягивает полную грудь и плоский живот, а джинсы подчеркивают длинные стройные ноги. Гронский услышал недовольное покашливание Святоши и поймал себя на том, что действительно слишком долго рассматривает Орлову. Журналистка тоже покосилась на него сукоризной. Ну, чего не видел? Гронский отвел взгляд от Вероники и заговорил о деле, которое привело его в дом Луцев. «А почему вы спрашиваете о Барво Каллосе?» — перебил его магнат. «С ним что-то случилось? Мы условились накануне созвониться в 10 часов, и я жду уже 3-й час». «Случилось?» — кивнул Гронский. «Этой ночью Арво Робертович погиб на парусинке в Ивангороде». «Господи!» — изменился в лице Морской. «Кошмар!» — ужаснулась его жена. «Только вчера он приходил сюда». Ничто не предвещало беды. Мы готовились к сделке между нашими предприятиями. Нужно было решить много вопросов. Морской еще сильнее взъерошил волосы. Не верится. Вы меня огорошили. Я бы хотел узнать о вашей последней встрече. Осторожно сказал Гронский. Все до мелочей. Даже то, что вам кажется незначительным. «Погиб или его убили?» — поинтересовалась Орлова. «Если бы это был несчастный случай или приступ какой-то болезни, которую он от всех скрывал, вряд ли по этому поводу проводилось бы дознание. А на самоубийцу он не был похож. Наоборот, производил впечатление большого жизнелюба». «Да, она действительно умна и наблюдательна. Сразу видно журналистку, специализирующуюся на расследованиях». А Ника подумала о том, что пару раз ей уже довелось сталкиваться с людьми, которые могут создать полную иллюзию несчастного случая, суицида или смерти по естественным причинам так, что даже Шерлок Холмс или лейтенант Коломбо вряд ли нашли бы основания для возбуждения уголовного дела по 105 статье. Один раз в Ялте во время свадебного путешествия и второй раз прошлым летом на Коэн-Сааре. Но вряд ли тут поработал кто-то из них, судя по тому, что гибелью Арва Робертовича занимается полиция. А отвечая на вопросы Гронского и стараясь обойти тему ночного разговора Тамары и Калью и встречи тети Тома с Калласом у черного хода, почему-то Ника и Морской, не сговариваясь, решили пока помолчать об этом, боясь навлечь неприятности на тетю и дядю. Вероника все еще не могла поверить в то, что Каллас погиб. Ничто не предвещало. Еще вчера он прошел мимо садовых качелей, кивнув на ходу Нике и Густаву, кутал горло шарфом, досадовал на холод, ужинал в ресторане и не ждал беды. Секундочку. Вероника вспомнила белокурого великана Эрнеста, сопровождавшего Арва Робертовича при визите к Виктору. А где же был телохранитель, когда Каллас вышел из норовы? Почему он оставил хозяина одного ночью в чужом городе? Интересно, какая репутация у Парусинки в Ивангороде? Можно ли там в одиночку прогуливаться ночью? Арва Робертович отпустил охранника? Хотел скрыть от своего окружения встречу с женщиной в ресторане? Видимо, так и было. Только так можно объяснить то, что Эрнест не защитил хозяина от убийцы. Вероника Викторовна? Да, простите, Михаил Павлович, я отвлеклась. О чем вы спрашивали? Виктор тоже согласился ответить на вопросы. Мне скрывать нечего, сказал он. Увиливать не буду, я не из тех, кто без адвоката не ответит даже который час. Ника тихонько поднялась и направилась к черному ходу, чтобы покурить в саду. Эльза закончила готовить обед и прибиралась на кухне. Она вопросительно посмотрела на Веронику, но удержалась от расспросов, рассудив, что родственница хозяйки сама расскажет ей то, что сочтет нужным, если сочтет нужным. Ника машинально отметила, что на доске для ножей не хватает нескольких штук, но потом увидела их в мойке. Нет правил без исключений. Может, тетя была так взволнована неприятной встречей, что просто переложила куда-то или обронила накануне один из ножей, и нечего тут огород городить. И уже щелкнув зажигалкой в саду под елью, она задалась вопросом. А каким образом убили Каллоса? Я тебя об одном прошу, не лезь в это дело. Виктор нервно ходил по мансарде, ероша пятерней густые русые волосы. У тебя отпуск, увещевал он. Ты можешь хотя бы один раз провести его, не влезая в очередную историю? И обстановка располагает к отдыху, Витя, — кивнула Ника, сидящая в компьютерном кресле у стола. Подумаешь, человека убили. Стоит ли переживать? Пусть полиция разбирается, кто и за что его убил. Это их работа, за которую они зарплату получают. И здесь их территория. Ника... Здесь приграничный город, въезд по пропускам и убит иностранный гражданин. Черт, вот угораздило же его. Наверное, окажется, что тут замешаны женщины, кто-то из его пассий. Я наслышан, что Каллас был тем еще ходоком. Но ты думаешь, там, за рекой, в это поверят? Тут же начнут намекать и открыто заявлять, что это политическое дело, провокация и так далее. Это тебе не по мосту снежком влупить. В общем, мы к этому отношения не имеем, и не нужно встревать. — У тебя еще голова не кружится от беготни? — осведомилась Вероника. — Я же вижу, как у тебя уже глаза разгорелись. Узнаю этот профессиональный азарт. Но на этот раз я не советую тебе копаться в этом деле. Не оберешься. — В чем ты видишь опасность? — Пес его знает. Морской плюхнулся на диванчик. Я пошарил по интернету и заглянул в Даркнет, что там на него есть. В общем, не все было ясно и открыто в его фирме. Есть там кое-какие туманности Андромеды. И мне не нравится, что ты собираешься копаться в этом убийстве. Мне тоже не нравится, парировала Ника, что ты так нервничаешь, словно мне уже пистолет к виску приставили. Увидев, что муж хочет ей ответить, она жестом попросила его подождать. «Я знаю твои обстоятельства, Витя, и не раз слышала, что ты устал терять тех, кого любишь». «Да, так и есть». «Однако ты даже в Выборге так не вопил, и в Ялте, когда мы оказались в самом центре той заварушки, которую там устроили люди из Миенай и Назуми. Ты был куда спокойнее». «Я не воплю, я...» «Вопишь», — ответила Ника. «Слышал бы ты себя со стороны. И вообще, что-то здесь набралось слишком много людей не в своей тарелке. И все так или иначе связано с Арво Робертовичем, земля ему пухом. А теперь его убили, и ты мечешься по комнате и вопишь, не лезь в это дело, как будто тебе есть что скрывать, и ты не хочешь, чтобы об этом узнала я. А я терпеть не могу, когда человек темнит, и всегда хочу выяснить, чей скелет он заныкал в своем шкафу. Это рефлекторная реакция на увиливание и замалчивание. Я все-таки журналистка, а не кондитер. И работаю я не с выставками котиков или мастер-классами амигуруми, а с журналистскими расследованиями. И расследую серьезные дела, а не расписываю светские сплетни. Кто женился, кто развелся, кто во что одет, за сколько прикид покупал, у кого во время концерта на сцене трусы мелькнули и почему. «Опять собираешься готовить лонгрид в отпуске?» — страдальчески посмотрел на нее Виктор. «Вижу, вижу. Уже так и рвешься бежать с удостоверением наперевес». «Рвусь», — призналась Ника. «А еще хочу узнать, что о Калосе есть в Даркнете». Виктор снова прошелся по комнате и нервно расхохотался. «Ника, ты бесподобна! Уже интервьюируешь меня?» «Знал, на ком женишься», — развела руками Вероника. «Получай теперь то, что выбрал. Взял бы себе кроткую благонравную супругу, любящую кулинарию и вышивание, читающую глянец, крошечку-хаврошечку с милой глупинкой, и горя бы не знал». «Ладно». Виктор снова опустился на диван. «Тебя не переспоришь. Итак, слушай, что я на него нарыл». Инга Калос, урожденная Карис, потянулась за телефоном, лежащим на кофейном столике в ее номере, и в очередной раз увидела только безмятежную заставку, фотографию своего цветущего сада в Таллине. Она уже начала злиться. Что это за шуточки со стороны бывшего мужа? Вызвать ее в Ивангород, намекая на какой-то жизненно важный разговор, и 2 дня молчать. Не звонит, не отвечает на СМС. Они условились, что Арва сам позвонит ей, когда урегулирует в Ивангороде один вопрос с потенциальным бизнес-партнером. И Инга честно ждет. А телефон молчит. Только пару раз позвонили какие-то рекламные агенты. Один предлагал приобрести квартиру по сказочно сниженной цене. Другая щебетала о бесплатном медицинском обследовании. «Арва думает, что она будет безропотно ждать столько, сколько ему будет угодно?» «Нет». Инга знала, что бывший муж искренне считает себя пупом земли, ради которого все должны почесть за счастье, отменить все свои дела, но это уже выходит за все рамки. Она сидит в гостинице под названием «Тихий дворик» уже 3-й день. И ей уже надоело гипнотизировать взглядом молчащий телефон. Было время, когда все было наоборот. Арва вел себя с женой предупредительно, угадывал ее желания, проявлял чудеса галантности и готов был носить на руках. Когда его, начинающего журналиста, вчерашнего студента, приняли в семью Эрнеста Кариса, занимавшего высокий партийный пост в Таллине в 80-е годы, для Арва это было неслыханной удачей. Он изо всех сил старался укрепиться в роли зятя Эрнеста Паулевича и был для Инги настоящим образцовым мужем. А потом все изменилось. Калос вышел в самостоятельное плавание, стал делать успехи, преуспел в бизнесе, а отец Инги отошел от дел. Нет, Арва помнил, что стартовую площадку ему обеспечил тесть, и до прямого хамства не опускался, но уже не был таким внимательным и заботливым. Появились длинноногие модельные красотки, потом последовал развод. Было еще 3 жены, одна моложе другой. Последняя и вовсе была на 2 года моложе Тамми, младшей дочери Арва и Инги. Да, вот уже 3-й день начался, и тишина. Все СМС, которые ему отправляла Инга, так и висят непрочитанными. На звонки не отвечает. Манерные голоса девушек-роботов и жизнерадостный баритон механического парня уже набили оскомину. Инга открыла интернет и стала изучать расписание автобусов Нарва-Таллин. «Уезжаю! Я и так слишком долго ждала. Может, хоть это его научит проявлять больше такта и не считать жену, хоть и бывшую, кем-то вроде прислуги? Плохо только, что до Нарвы придется добираться автобусом. Идти по мосту пешком этот вариант Инга даже не рассматривала. А машины сейчас не пропускают в связи с ремонтными работами. И этот факт тоже не улучшал настроение Инги Эрнестовны. «Хам!» — пробормотала Инга, листая расписание. «Каким был, таким и остался». «В Нарве вызову такси на набережную прямо к мосту. Господи, когда уже можно будет нормально проехать на машине до самой гостиницы, если мне еще вздумается приехать в этот городок, и на ней же выехать без этих дурацких пересадок, отнимающих время и действующих на нервы?» В 61 год Инга Каллас сохранила привлекательность, утонченную, изысканную. Волнистые каштановые с рыжинкой волосы до плеч, гладкая фарфоровая кожа, изящная фигура. Правда, гладкость кожи уже приходилось поддерживать антивозрастными процедурами. Сохранять фигуру при помощи строгой диеты и регулярных тренировок в фитнес-клубе, где Инга сгоняла с себя 7 потов, а волосы подкрашивать и подпитывать в салоне, чтобы они сохраняли блеск, густоту и мягкость. Но Инга не жалела себя и не ленилась прилагать усилия даже там, где женщины помоложе на тренировках стонали и жаловались, что им непосильна эта нагрузка. Инга понимала, настоящего результата без усилий не будет. Это только в русских сказках, сидя на печке, можно жениться на царевне, а при помощи мамок и нянек раздобыть для конкурса невесток лучший пирог, лучшую рубашку или ковер. На то они и сказки, а в жизни нужно потрудиться, если хочешь чего-нибудь добиться. Из-за просьбы Арвы приехать в Ивангород ей пришлось перенести посещение салона красоты и тренировку, и это также нервировало женщину. Она скажет бывшему мужу все, что думает о таком поведении, когда он позвонит ей и спросит, почему она не дождалась. Она и так ждала слишком долго. Инга снова нажала на аватарку Арвы и в очередной раз услышала щебетание девицы-робота. Оборвав ее монолог на полуслове, Инга пробормотала: «Куррат! Черт возьми!» — перевод с эстонского, примечания автора. Эти томные, манерные и жизнерадостные щебечущие голоса вызывали у нее ассоциации с теми красотками, которые вертелись вокруг Арвы после 4-го развода, меняясь как в калейдоскопе. Холеные барышни, щеголяющие дорогими аксессуарами, с поверхностным светским лоском и претензиями на интеллектуальность, свято убежденные в своей неотразимости и скрывающие за милой улыбкой издевку. На самом деле все мысли этих красавиц направлены на то, чтобы найти себе выгодную партию или просто заарканить на время состоятельного мужчину и жить без забот, пользуясь материальными благами. «Не у очередной ли щебетуньи он завис?» — раздраженно подумала Инга. «Конечно, сейчас он на самом деле переживает из-за проблем с бизнесом. Виру Каубандус, его третье детище, которое он создал, поставил на ноги и любит наравне с нашими дочерями, но и о маленьких мужских радостях, наверное, не забывает. Некоторых мужчин секс успокаивает и помогает собраться с мыслями. Но все равно это не повод заставлять меня ждать так долго». Поняв, что на 13:40 она уже не успевает, Инга изучила рейс на 18:05. «Места еще есть. Бронирую». Звонок внутреннего гостиничного телефона. Голос администратора с ресепшн. Некто Михаил Павлович Гронский из полиции желает поговорить с постоялицей. «Я сейчас спущусь», — ответила Инга, недоумевая, что от нее понадобилось местному полицейскому. Вероника сидела за столом в мансарде, набрасывая в блокноте план действий. В дверь деликатно постучали. «Да-да», — не оборачиваясь, откликнулась Орлова. Вошла тетя Тамара. 2 часа назад она примчалась с работы, выдернутая звонком Михаила Гронского, и долго беседовала с полковником. Морской спустился с телефоном в зимний сад, шепотом кляня убийцу. «Дал бы нам хоть соглашение о сделке подписать, черт побери! Вот ведь дрянская история, надо же было!» Машина Гронского отъехала от дома только сейчас. Ника посмотрела на тетю и увидела, что после беседы с Гронским та выглядит совершенно вымотанной и словно погасшей изнутри. «Верочка, не отвлекаю?» — тихо спросила Тамара Ивановна. «Нисколько. Тетя Тома, почему ты стучишь в двери в собственном доме?» «Я не хотела как-то помешать вам с мужем», — Тамара Ивановна деликатно замялась. «Да чем вы можете нам помешать днем?» — улыбнулась Ника, особенно после таких новостей. — Об этом я и хотела с тобой поговорить. Хорошо, что ты одна. При твоем муже мне было бы неловко это обсуждать. Роковое совпадение, что он собирался заключить сделку именно с Калласом. А тут еще и убийство. Тетя нервно поправила каштановую прядку, выбившуюся из прически, и начала переставлять по строгому ранжиру фигурки на каминной доске. Была такая привычка и у Никиной матери. В минуты волнения что-то передвигать, поправлять, перетирать, смахивать еле видимые пылинки. «Лучше, если ты узнаешь об этом от меня, всю правду, а не чью-то от себя тяну». Ника знала, о чем пойдет речь. И, ожидая, когда тетя заговорит по существу, поймала себя на том, что полирует специальной салфеткой линзы своих солнцезащитных очков. «Тоже волнуюсь». «Мы давно знаем Калласа», — решилась тетя Тамара. «Это он разорил фирму Калью в 90-е годы. Конкуренция тогда была жестокая, сильные прорывались к вершине, слабые барахтались и тонули. Каллас еще и сделал так, будто Калью задолжал какой-то подставной фирме большую сумму, и мы с трудом расплатились. По суду ничего доказать не смогли. У Арва тогда были хорошие связи, его поддерживал тесть, бывший партийный начальник и Сталина. А у Калью крыши не было никакой. Арва был настоящей акулой. Иначе не выбился бы на вершину и не продержался бы так долго. Он не просто давил конкурентов, ему хотелось именно уничтожить человека, размазать по стенке. Не по-настоящему, правда, но все же. Ободрать до нитки и оставить с семьей на улице, загнать в долговую яму или даже в тюрьму запросто. У Арва... У Калласа были причины так поступить с нами. Он хотел показать мне, что я променяла его, как говорят в блатной среде, на фуг, неудачника. Хотя это он меня бросил, а не наоборот. Тамара Ивановна глубоко вздохнула, собираясь с духом, и произнесла. «В юности я была знакома с Арво в Ленинграде. Я тогда была еще юной девушкой. Мне едва исполнилось 19. Он приехал на стажировку после университета и снял комнату у моих родителей. Так мы и познакомились. Я была на 7-м небе от счастья. Арва казался мне настоящим принцем, самым лучшим в мире, и я была уверена, что и он меня любит. Я ничего не говорила ни родителям, ни Тане. Хотела сделать им сюрприз, привести к ним Арву уже как своего жениха. Он им не мог не понравиться. Умный, серьезный, целеустремленный, культурный, всегда прекрасно одет, никакой балбесенки, никакого сравнения с нашими ребятами. Господи, я тогда все в нем обожала. А потом забеременела. Тоже обрадовалась, думала, это счастливый знак. Если Вселенная подарила нам ребенка, значит, признала, что у нас настоящая любовь. Думала, он тоже будет рад. Тетя нервно взмахнула фигуркой Манеки, которую ожесточенно полировала до первозданного блеска. А он обдал меня холодом. Оказывается, он не ожидал, что я придаю такое значение нашим отношениям. В Таллине у него невеста, и скоро он уезжает, и день свадьбы уже назначен, и ничего он мне не обещал. Но как порядочный человек не бросит меня в затруднительном положении. В Таллине он знает одного врача, хорошего профессионала, который в своем частном кабинете берет дорого, зато гарантирует качественное обслуживание и отсутствие всевозможных последствий. Дал его визитку и 100 рублей. Это сейчас сотня мелочь на чашку кофе, а в 1983 году это были большие деньги, Верочка. Некоторые ровно столько в месяц получали. Попросил вести себя как умная, цивилизованная женщина. Не устраивать сцен, не пытаться сорвать его свадьбу. Это все равно ничего не изменит. И я поехала. В Таллине Тома на автопилоте доехала до улицы, где находился врачебный кабинет, но при виде латунной таблички на двери решимость ей изменила. Впервые она подумала о своем ребенке как о человеке. Он живой. У него уже есть ручки, ножки и личико. У него бьется сердце. Он хочет жить. А Арва хладнокровно дал ей денег на решение проблемы. Так он назвал этого крохотного человечка. И врач также равнодушно проделает с ней все необходимые манипуляции, и ему тоже не будет дела до хрупкой жизни малыша. Нет, она не может поступить так же, как они. Но что она будет делать? В 19 лет, без мужа, без диплома. Сможет ли? Осилит ли нагрузку? К ней, потерянно сидящий на скамейке в сквере возле клиники, подошел высокий плечистый парень и что-то спросил по-эстонски. Тома недоумевающе посмотрела на него. Почему-то она в этот момент напрочь забыла язык соседней республики. — Может, вам помочь? — спросил молодой человек по-русски. Так встретились Тамара Осколова и Калью Луц. Тамара не стала скрывать от Калью свою историю. Она не хотела начинать их отношения с обмана. Все равно правда наружу вылезет, и тогда будет только хуже. Пусть жених сразу все узнает и сам решает, как быть дальше. — Ребенку нужны мать и отец, — сказал Калью, выслушав ее. — И у него будет семья. Маленький Густав получил отчество и фамилию Калью и считал Луца родным отцом. Отношения родителей он постарался перенести и в свою семью, когда женился. И вдруг появляется Арва. Увидев Густа, моментально все понимает и начинает предъявлять мне претензии. Я его обманула, я зажала его деньги, 100 рублей, которые он мне дал, и стал намекать, что раз я такая честная, то почему бы не рассказать Густаву всю правду о его рождении. Напирал на то, что мы с Калью больше 40 лет обманываем сына. Ты видела, Верочка, Густ очень похож на Арва. Только характер не подлый, нет желания всех вокруг растоптать. Так он хотел все рассказать Густаву? — уточнила Вероника. — И про Ленинград, и про невесту, и про 100 рублей? — Как он меня ими попрекал! Да, нужно было выслать ему эти деньги, раз они не пригодились, но я, к сожалению, я этого не сделала, а вложила их в нашу свадьбу. Нам хотелось пышного торжества, а Арва теперь ставил это мне в вину. Как ни крути, а формально получилось, что мы лгали Густаву и потратили деньги Арва на свои надобности. И он сумел бы преподнести это Густу так, что доверие и уважение сына к нам было бы поколеблено. Не знаю, всегда ли он был таким, или это с годами обострилось, но Калас стал невероятно злопамятен. Даже за мелкие обиды старался побольнее ударить, свалить, растоптать и полюбоваться унижением человека. И у меня в Нарове пелена с глаз упала. Это из-за него я в юности так страдала, в нем видела свой идеал. Этот злобный, мстительный садист и есть мой прекрасный принц? Мы поругались, и я ушла, вернулась домой. Но когда я уходила, он был жив и здоров, сидел за столом и уплетал свой десерт. Представь, у него даже аппетит не пропал. Я тебе верю, тетя. Спасибо, Верочка. Вот теперь ты все знаешь. И остальным придется открыться. Теперь легче будет. Эксперты изучали найденный на месте преступления нож. Явно из набора. Средней длины, с узким, хорошо наточенным лезвием и округлой бежевой рукояткой из полиоксиметилена. Добротный, качественный, видимо, недешевый прибор. «Какая-то домохозяйка им воспользовалась», — сказал Гронскому один из экспертов. «Знаете, такая степенная дама, у которой все по местам, все исправно, все сверкает. Отпечатков нет, но есть микрочастицы ткани на рукоятке. Нож перед использованием чем-то обернули. Похоже, шелковым платком или шарфом цвета... Как ты его назвала, Ира?» — уточнил он у помощницы. «Макачина», — ответила эксперт Ирина. «Точно женщина», — уверенно сказал майор Нефедов, прочитав заключение экспертов. «Судите сами. Шелковый платок нежного цвета, кухонный нож». «Дама зрелого возраста», — предположил Гронский, «предпочитает мягкие сдержанные оттенки в одежде, натуральный шелк. Вероятно, волосы рыжие или каштановые, к ним лучше идут коричневые или бежевые оттенки». Он вспомнил холеную элегантную Ингу Эрнестовну в «Тихом дворике». Она как раз предстала перед ним в брюках и жилетке того самого кофейного, или, как говорит Ира, оттенка макачина цвета, и кремовые водолазки из мягкой, слегка бархатистой ткани. К ее каштановым волосам, карим глазам и белой коже очень идет эта цветовая гамма. Но, по словам персонала Нарова, женщина, которая ужинала с потерпевшим незадолго до трагедии, была местной жительницей, ее знали в лицо. Типаж тот же. Ухоженная элегантная дама зрелого возраста и волосы до плеч, каштановые или темно-рыжие. Видно, Арво Робертович предпочитал именно этот типаж. По словам официантки, пара не любезничала, а выясняла отношения. Гронский велел просмотреть записи видеокамер в Нарове и около реста-клуба и установить личность дамы. Его заинтересовала личность Вероники Орловой. Совершенно очевидно, что к убийству она не имеет никакого отношения, но она — жена Виктора Морского, приехавшего в Ивангород для заключения сделки с Калласом. Виру Каубандус АК, торговая фирма Арва Калласа, шла ко дну, и спасти ее могло только слияние с более крупным предприятием, так что предложение альянса от Морского было для Арва Робертовича спасательным кругом. Еще Орлова — племянница Калью Луца, которому потерпевший подставил сокрушительную подножку в 90-е, когда оба стартовали в бизнесе. Орлова и Морской поселились в доме Луцев. Супруга Калью Михкельевича — младшая сестра матери Вероники Викторовны. Слишком много совпадений сошлось в одной точке вокруг петербургской журналистки. И кто все же ужинал с Калласом в Нарове? Когда просмотрели видеозаписи и сделали фото спутницы Арва Калласа, ее уверенно опознали как Тамару Ивановну Луц, преподавателя математики в коммерческом лицее с углубленным изучением точных наук. Если верить сотрудникам Наровы, у Калласа и Тамары Луц был какой-то серьезный конфликт. Изучая фотографии, Михаил увидел на шее Тамары Ивановны шарф того самого светло-коричневого оттенка — макачина. Сразу вспомнил он. Ира говорит, что оттенков коричневого известно полсотни. Неужели есть люди, которые все названия помнят и не путаются в них? Удивился полковник. Платок очень идет к темно-коричневому брючному костюму с золотистой шерстяной водолазкой. Госпожа Луц умеет подбирать цвета и фасоны, которые ей особенно к лицу. Да, шарф того же оттенка, что и микрочастицы на ноже. Что теперь? Вызвать Тамару Луц с повесткой. Запросить постановление следователя и провести обыск в ее доме. Вначале Тамара Ивановна попыталась все отрицать. С Калласом не была знакома, в Норову не ходила. Можно подумать, что она не знает о видеокамерах, которые сейчас установлены практически повсюду, тем более в фешенебельном клубе на берегу приграничной реки. Гронский предупредил Тамару Ивановну об ответственности за дачу ложных показаний и о том, что, утаивая очевидное, она может навредить себе. «Да, я встретилась с ним», — признала госпожа Луц. «Но я не хотела, чтобы об этом знали. Я дорожу своим добрым именем, у меня семья, и на работе я должна быть безупречна. А нашу встречу в ресторане могли истолковать превратно». «А почему тогда вы согласились на такой поздний ужин в ресто-клубе?» — поинтересовался Михаил, постукивая шариковой ручкой по блокноту. «Мне сложно об этом говорить», — замялась госпожа Луц. «Давняя история. Я не думала, что она снова может всплыть. В этом кабинете вы можете говорить обо всем, не боясь, что информация выйдет за эти двери», — заверил ее Гронский. «У нас есть инструкции по работе с показаниями фигурантов». «Мы были знакомы в юности, когда Арва приезжал на стажировку в Ленинград после университета. Сейчас он готовился заключить сделку с мужем моей племянницы. Пришел в наш дом, чтобы обсудить с ним какие-то вопросы. Племянница с мужем остановились у нас. Придя к нам, он узнал одну вещь, связанную с прошлым, и пожелал со мной поговорить. Я согласилась встретиться в Норове. Отказаться я не могла, это разрушило бы многое в моей жизни. Что за вещь? Чем угрожал вашей семье Арва Каллас? После недолгой заминки Тамара ответила. В 90-е мой муж Калью решил заняться бизнесом, открыл свое дело. Тогда многие пытались. Кто сильнее укрепился, добился успеха, другие потерпели неудачу. Он конкурировал с Калласом, и тот разорил его фирму и заставил Калью выплачивать огромные долги. Нам даже пришлось тогда заложить дом, чтобы рассчитаться. Калью ведь оплатил аренду помещения под офис, нанял работников, им нужно было платить зарплату, выходное пособие. «А что было в Ленинграде?» — поинтересовался полковник. «В Ленинграде?» «Да, вы начали рассказ с того, что познакомились с Арво Робертовичем в Ленинграде, и это каким-то образом напомнило о себе сейчас». Молчание. «Тамара Ивановна, совершено убийство, и чтобы иметь перед глазами ясную картину, мы собираем и обрабатываем информацию. Ваша скрытность идет не на пользу делу. Если вы не виноваты, то и скрывать вам нечего». «Поймите, даже у невиновных есть тайны, о которых непросто говорить. Тайны, которые считаешь навсегда забытыми и глубоко спрятанными, и вдруг они вылезают и бьют человека по лбу». «Бывает так», — кивнул Гронский. «Работая в полиции более 20 лет, я знаю, что скелет из шкафа всегда вываливается в самый неподходящий момент, и как его ни прячь, это все равно случится. Если он не имеет прямого отношения к убийству, лучше расскажите все мне, чтобы я мог вам верить, если вы скажете, что не убивали потерпевшего». «Хорошо», — решилась Тамара Ивановна. «Я вам расскажу. В Ленинграде в начале 80-х Арва снимал комнату у моих родителей на Миллионной улице. Моя старшая сестра тогда вышла замуж и переехала к мужу, и они сдавали освободившуюся комнату. Я была знакома с Калласом в то время. У нас был роман, — горько улыбнулась женщина. «И он стал отцом моего старшего сына Густава. Вернее, биологическим отцом. Настоящим отцом для Густава стал мой муж Кальо, а Арва... Когда закончилась стажировка, он с легким сердцем вернулся в Таллин, не оглядываясь. Я для него была перевернутой страницей. В Таллине его ждала невеста, и более 40 лет он даже не вспоминал обо мне и не знал о Густаве. Но примерно в то же время, когда он женился, я тоже вышла замуж и тоже решила, что Арва — перевернутая страница. У него своя жизнь, у меня своя. А на днях Арва приходил к мужу моей племянницы, и как раз в этот день приехал Густав. Увидев его, Арва все понял. Густ вырос очень похожим на него, просто одно лицо. А ваш муж? Калью изначально знал правду. Я не хотела его обманывать потому, что он сам человек честный, и мне претило обманывать его. Он женился на мне и признал себя отцом Густава, зная, что он сын другого человека. Но Густав ничего не знал. Он уверен, что его отец Калью. У нас с детьми прекрасные отношения. Наши дети, Густав и Ильми, уважают нас, доверяют. И я испугалась, что сын может узнать, ведь получилось так, что мы обманывали его всю жизнь. Не знаю, как бы он это принял. Именно этим Арва меня и припугнул, а я знала, что он на самом деле может все рассказать Густаву, да еще со своими дополнениями и трактовкой. А зачем ему это было нужно? Ведь до этого более 40 лет он не вспоминал о вас, как вы сами утверждали только что, и не знал о существовании сына и жил спокойно. Арва от природы разрушитель, — помедлив ответила Тамара. Любил ломать людям жизнь, разваливать семьи, вмешиваться, сталкивать лбами, просто потому... что ему нравится потом наблюдать за последствиями и ощущать себя эдаким кукловодом. Он подергал за веревочки, и марионетки заплясали так, как он хочет. И маскировать это благими порывами, открыть правду, помочь, заступиться. «Интересно», — кивнул Гронский. «И когда вы сделали такие выводы об Арво Робертовиче?» «Еще в Ленинграде или уже позднее?» «Позже», — ответила Тамара Ивановна. «В Ленинграде я была юной влюбленной девчонкой, смотрела на него сквозь розовые очки. А потом, вспоминая те месяцы, наши отношения, поведение и рассуждения Арва, и поняла, какого человека я считала своим прекрасным принцем в 19 лет. «То есть вы предполагаете, что Арва Робертович хотел рассказать Густаву Кальевичу правду о его происхождении, якобы желая восстановить правду, а на самом деле, дабы разрушить ваши семейные отношения?» — уточнил Михаил. «Именно так. Знаете, он был таким человеком, который может подойти и садануть кого-то ножом в живот, а потом... с холодным любопытством наблюдать, как жертва корчится от боли. Может, он еще завидовал тому, что у меня семейная жизнь сложилась лучше, чем у него. Арва 4-жды разводился. После первой жены ему попадались только меркантильные особы, которые выходили замуж за кошелек. И хотя он охотно их покупал, все равно его это грызло. Хотелось в семье тепла и любви, а не угодливости ради выгоды. У меня в семье все это есть, и Арва это злила. Он называл моего мужа винторогим лосем, пентюхом, упражнялся в сарказме и даже припомнил мне обстоятельства нашего расставания. Узнав о моей беременности, он дал мне 100 рублей и визитную карточку одного таллинского врача, который, как говорил Арва, быстро и без проблем все сделает и не будет болтать. Но я, приехав в Таллин, так и не решилась зайти в эту клинику. Сидела в сквере и не знала, что делать. И тут ко мне подошел Калью и спросил, не нужна ли мне помощь. Так мы и познакомились. А потом мы готовились к свадьбе. Я хотела пышное торжество на зло Арва. Пусть, мол, не думает, что я без него страдаю. А на пышное торжество уже тогда нужны были деньги. И я вложила эти 100 рублей. По идее, надо было выслать их Арва, раз не понадобились на услуги врача. Но я этого не сделала. И он мне это припомнил при встрече в Ивангороде. Увидев Густава, он понял, что я все-таки решила родить ребенка, а значит, получается, зажала его деньги. — Он хотел отомстить вам за эти 100 рублей? — поднял брови Гронский, который лучше знал только золотистую купюру с изображением статуи Аполлона, на которую можно купить разве что чашку кофе с рогаликом в служебном буфете. Времена, когда 100 рублей были большими деньгами, Михаил помнил смутно. В ту пору он еще ходил в детский сад. Не столько за 100 рублей. Скорее всего, его просто бесило, что у меня крепкая семья, а у него череда разводов и бесконечные любовницы, одна красивее другой, но все расчетливые и алчные, ублажающие его только за то, что он — глава преуспевающей фирмы. Он рассуждал так: раз ему плохо, пусть и мне тоже будет плохо, тогда не так обидно. Знаете, есть люди, которые, если в доме отключилось электричество, первым делом смотрят в окно на другие дома. Если там все в порядке, люто завидуют соседям и мечтают отрубить провода и у них, чтобы в темноте сидели все. Вот и Арва был таким же. Он любил сделать так, чтобы человек, как он выразился за ужином, помоев нахлебался. Для него была самая большая радость добиться этого. И где были мои глаза и мой рассудок в 19 лет? Тогда я еще не умела отделить лицо от маски и считала Арва самым-самым. «Как прошел ваш ужин в Нарове и чем закончился?» — спросил Гронский. «Неприятно», — поморщилась Тамара. «Арва обвинял меня в обмане, в том, что я присвоила его деньги, гуляла на них на свадьбе с Калью, а значит, не имею права в чем бы то ни было упрекать других. Ворковал таким мягким бархатным голосом, был сама любезность. Так сытый кот играет с мышью, даже когти из подушечек не выпускает. Но в конце концов непременно задавит бедного зверька. Я не выдержала и напрямик спросила, чего он хочет. Он ответил, того же, чего и я, чтобы все жили по правде. И разве хорошо я поступаю, если мой сын живет во лжи? Все перевернул с ног на голову. И хуже всего то, что мне даже крыть было нечем, ведь формально он был прав. А на самом деле... Женщина махнула рукой. — Когда вы ушли из Нарова и куда направились? — Около 3 часов, когда мы ели десерт. Поняла, что не могу больше терпеть эти гнусные улыбочки и воркотню, за которыми кроется желание навредить мне, внести разлад в мою семью. Казалось, еще одно слово, и я швырну ему в лицо тарелку с пирожным или плесну капучино. Впервые в жизни хотелось, хотя я не одобряю подобную несдержанность. И в кино или книгах меня не забавляют подобные моменты. Женщина залепила кому-то в лицо едой и гордо удалилась, а он сидит перемазанный и хлопает глазами. А тогда самой хотелось это сделать. И я ушла. Только бросила на стол деньги, сказала, что оплачиваю свой ужин, чтобы ему не пришлось тратиться, Ему ведь сейчас нужно экономить. И ушла домой. Решила утром рассказать все Густаву. Нужно было через это пройти. Пусть лучше сын узнает правду от матери, все объективно, чем от себя, тяну от Арва. Но когда я проснулась, Густ уже ушел в крепость. Там работает его университетский друг, и Густ всегда его проведывает, приехав в Ивангород. «Есть ли у вас вещи цвета макачина?» — поинтересовался Михаил Павлович. «А что?» — спросила госпожа Луц. «Я попросил бы вас ответить на вопрос». «Пара блузок, водолазки, одна тонкая, другая теплая, зимняя, летний шелковый костюм, льняное платье», — старательно вспоминала Тамара Ивановна. «А аксессуары? Шарфы, косынки, шейные платки?» «Возможно, есть. У меня их много, все выдержаны в теплой гамме. Я люблю эти оттенки. Они мне идут, и коллекционирую шарфы». «Вот эти вещи». Он достал фотографию из гардероба Наровы, где Тамара Ивановна уже в элегантном бежевом пальто повязывала на шею перед зеркалом светло-коричневый шарф. «Пальто и шарф придется изъять для экспертизы. Есть постановление следователя». «Да, понимаю». «Вот протокол. Ознакомьтесь, на каждой странице напишите. С моих слов записано верно. И распишитесь. И проедем к вам домой для обыска и оформления изъятия». «Хорошо, раз так надо». Тамара Ивановна просматривала протокол. Как ни странно, но после того, как она поведала о своем прошлом сначала племяннице, а потом этому астралицему полковнику, ей стало легче. Пожалуй, теперь она сможет даже отважиться рассказать правду Густаву. Теперь он все равно рано или поздно узнает о своем биологическом отце. И в самом деле лучше, если правду ему откроет мать, чем кто-то посторонний. «Биологический отец». Эту формулировку часто использует ведущая программы «Тест на отцовство» на домашнем канале. Судья, разбирающая истории вроде моей. И в данном случае точнее не скажешь. Арва был моему сыну только биологическим отцом, не более того.